есть у него еще более известное имя, но об этом чуть позже. Григорий Иоанникиевич принимал гостей в Сольвычегодске по-царски, и распрощались они как старые добрые друзья. Неопалимову нужно было плыть по Северной Двине к бухте Святого Николая, оттуда на Соловки. Дженкинсон собирался вернуться в Вологду и там начать подготовку к экспедиции по поискам летающего человека. Грамота за печатью Строгановых о содействии у него имелась. Британскому послу казалось правильным спускаться по Волге, поскольку предводитель ушкуйников Василий Тимофеев не сидел на одном месте, но рано или поздно должен был попасться в их сети. Англичанин исходил из того, что знак, который подавал маленький человек на иконе, означал примерный район, где его нужно искать. Сверяя свои предположения с компасом, Дженкинсон надеялся, что речь идет о верхней части Волги и уж никак не о низовьях. Так что плыть по Каме, как советовал Строгнов, не имело смысла. Лишь на пристани у своего великого и великолепного города Григорий Иоанникиевич сказал боярину: «Арефа Андреевич, ты бы отдал на время Антону Иоанновичу монаха Памву. А что так? Верующий, да еще и села, чему может пригодиться. Капитан Дженкинсон сам меня просил об этом, ибо ему, как иностранцу, к тебе с подобной мыслью обращаться не с руки». «Пригодится это зачем?» — недоумевал боярин. «Всяко бывает. Вон и летателище работать надо заставить», — бросил богач загадочную фразу. Неполимов хотел отказать. Определенный риск в такой затее был, но сам его верный чернец неожиданно выразил готовность участвовать в поисках. Поразмыслив, боярин согласился. Ничего сложного в миссии на Соловки он не предвидел. К тому же Строганов-младший предоставил в распоряжение царского посланника великолепный парусник и все полагающееся к нему — команду, охрану, боеприпасы и провизию. Договорились, что боярин вернет услугу, когда в ней отпадет надобность. Решили, что Памва будет ждать Неопалимова в Ярославле на английском дворе. В Вологде Энтони Дженкинсон снарядил конвой на Белое озеро, где у него находилась небольшая запасная флотилия из трех судов. В эти глухие места они отправились вечером и добрались к следующему утру до Кирилла Белозерского монастыря, к которому и прилеплялась вся остальная человеческая жизнь этих тогда малообитаемых краев. А ведь совсем еще недавно Белозерское княжество было более могучим, чем Московское, но утратило силу в изнурительной борьбе с Великим Новгородом, а когда Новгород вступил в схватку с Москвой, в которой был смят, пришло почти в полное запустение. Иные историки уверяют, что все было совсем не так. Белозерское мини-государство процветало за счет промысла, пушнины, а когда он переместился по естественным причинам на север и восток, то князья, владевшие Белым озером, самостоятельно существовать уже не могли, и поэтому перешли сначала в вассальную зависимость к Твери и, соответственно, своими домами и дружинами переехали туда, а потом к Москве. «Святитель Кирилл Белозерский, — его спросили, — ответил бы, возможно, так: Богу было угодно очистить эти места для монашеской жизни. Как бы то ни было, Белое озеро прославилось не княжеством, а монастырем». Кирилл, в миру Козьма, имел отношение, до конца не выясненное, к знатному боярскому роду окольничек Вильяминовых. В 1380 году он стал иноком московского Симонова монастыря, который курировал, как бы сейчас сказали, сам преподобный Сергий Радонежский. 10 лет спустя Кирилл стал настоятелем. Во время посещения Симонова монастыря святой Сергий не раз захаживал в келью игумена и вел с ним долгие беседы о пользе душевной. Возглавлял монашескую обитель Кирилл не очень долго, видимо, пару лет, а потом ушел в затвор и предался безмолвию. Но столичный монастырь с его суетой и массой посетителей не способствовал возрастанию в духе, и появилось желание уйти далече от мира. Однажды ночью, когда он в запертый изнутри кельи пел по обычаю акафист,